Тройственная техника освобождения. НЛП занимается изучением структуры субъективного опыта, а значит, предлагает людям бесконечно накапливать знания, навыки, мастерство. Высший пилотаж мастерства — освобождение. Свобода бывает трех степеней. Первое — свобода от, второе — свобода для, третье — свобода от свободы. Под свободой от подразумевается свобода от привязанностей, стереотипов, навязанных убеждений. Что такое привязанности? Это то, с чем или с кем вы идентифицируете себя. Кто я? Как вы ответите на этот вопрос себе? Кто-то скажет: «Я – имя и фамилия». Кто-то: «Я – профессия». «Я – отец». «Я – муж». «Я – сын, брат, внук, известный уролог, креативный психолог, известный дурак, самый сильный борец сумо, популярный актер кино». Некоторые считают себя своим телом, мыслями и эмоциями. Для абсолютного большинства людей «я» — это то, с чем ассоциирует себя ум. Так мы автоматически привязываемся к каким-то атрибутам и оценкам. Если «я» — это мое тело, для меня очень важно иметь красивую кожу, нормальный вес, быть здоровым и нравиться окружающим. Так возникают страдания. Кто из вас был долгое время полностью удовлетворен своим телом? Даже если все в порядке, хочется чего-то еще, лучшего, быть сильнее, красивее, привлекательнее для противоположного пола. Если «я» — это профессия, то вы «я» должны всегда соответствовать какому-то уровню. А это, безусловно, напряжение и тревога. Если вы стремитесь к профессиональному росту, значит, в вас постоянно сидит неудовлетворенность, зависть кому-то, кто добился большего. Если «я» — это вторая половинка какого-то человека, то без него «я» — ноль, ничтожество, беспомощный щенок. Опять же страдания. Страдания из-за банального набора привязанностей. Сколько принцесс потеряли своих принцев, потому что шептали: «Я не могу без тебя». Говорите «могу», выкорчевывая привязанности. 23-е правило НЛП для жизни в кайф. Привязанности всегда ведут к страданиям. Как только мы к чему-либо привязаны, мы начинаем бояться потерять эту привязанность. А теряя что-то, мы опять же страдаем. Психология освобождения — освобождение от привязанностей, а по большому счету — освобождение от эго. Зачем нам это освобождение? Этот вопрос характерен для второй ступени свободы. Все очень просто. Освобождение нужно для нас, для того, чтобы жить счастливо, получая удовольствие от каждого мига своей жизни. Свобода для жизни в кайф. Если вы поверили в небессмысленность этого разговора, перейдите к практическому осуществлению техники освобождения. Составьте список привязанностей в различных областях жизни. Это будет своего рода картография эго. Улыбнитесь своим привязанностям и мысленно отпустите их на свободу. Поймите, что вы можете прожить без работы, денег, крыши над головой, друзей, родителей, детей. Осознайте, как все иллюзорно в мире и как иллюзорен сам мир. Страшно? Да уж. Так что подумайте хорошенько, прежде чем начинать освобождаться от привязанностей. Эго будет сопротивляться всеми силами. Свобода от свободы — это техника разрыва пуповин и воссоединения с Вселенной. В человеческой жизни всего три периода. Вначале он ее выдумывает, потом о ней мечтает и напоследок вспоминает. Но человек никогда не живет в реальности. Он ее сочиняет, опираясь на свой опыт и свои убеждения. Любое убеждение является по своей сути ограничивающим. Но есть те, что нам подходят, развивают нас, помогают кайфовать. А есть вредные, такие, которые вгоняют нас в депрессию, мучают и портит карму. Пуповины — наши связи с миром. От первой материнской до последней с жизнью. А между ними — дом, семья, работа, родители, дети, любимые, друзья, страсти, хобби, увлечения, наши фобии, филии и мании. Все это закрепощает нас и нами управляет. Первый шаг на пути к освобождению — осознать, что мы можем жить без наших привязанностей. Второй шаг — действительно учиться жить без них. А сейчас я открою вам секрет. Вся эта книга и есть одна большая техника разрыва пуповин. Попытка расшатать ваши стереотипные представления о жизни. Попытка вызвать вас на разговор. Заставить мыслить, действовать, меняться, плакать навзрыд и смеяться до упаду.